В доме бабушки Асаи было шумно. Ходили какие-то драконы, мне незнакомые. Во дворе был накрыт стол. Слышался гул тревожных разговоров. Ровно до нашего появления. Отойдя от главнокомандующего, я поклонилась всем присутствующим, выражая уважение и почтение к старшим. Подойдя, обняла бабушку Асаи, схватила поднявшуюся мне навстречу бледную маму за руку и молча увела за собой в дом, в пустующую сейчас гостиную. Папа и Древний пришли сами. Оба остановились, едва зайдя, и вопросительно посмотрели на меня. Хатер нервно мял захваченное с кухни полотенце. «Я не знала», — с трудом сдерживая слезы, прошептала, виновато глядя на него. «Не предполагала, даже представить не могла. Это было все равно, как если бы ты поставил пирог в печь, а из него на тебя набросилось бы что-то». Папа прикрыл глаза и простонал. «От тебя не осталось практически ничего, скелет, обтянутый потемневшей кожей, я...» Договорить ему не дал Древний, вставив скептически. «Ты переживешь, а вот за Меладку я уже не уверен. Дитё, что с тобой?» Ничего не сказав, я молча обняла маму. Камали сжала в объятиях, словно уже догадалась. Хатер подошел и обнял нас двоих. «А сбежишь ли?» — грустно сказал Древний. «Лучше сделать и жалеть, чем даже не попытаться и всю жизнь горевать об упущенной возможности», — едва слышно ответила я. Папа отпустил и тихо спросил. «Где тебя искать?» «Я найду». Ассурат трансформировался в человеческую форму, подойдя, протянул мне цепочку с жемчужиной. «Гарат просил передать». Не владыка, а произнесенное вполне дружески «Гарат». Я улыбнулась, подумав, что, похоже, Древний переменил свое мнение о старшем правящем драконе. «Не улыбайся мне так», — пробурчал Древний. И внимательно проследил за тем, как я, расстегнув воротник платья, спрятала надетую цепочку в вырез. «Страж спит», — с явным намеком произнес он. Я посмотрела на цепочку с ныне действительно закрытой пастью у дракона, и глаза у золотого изделия также были закрыты. Секундное сомнение, и я осторожно сняла цепочку. Дракон не проснулся. Ассурат молча протянул руку, также молча вложила стража в его ладонь. Медальон исчез на коже красного дракона. Камали смотрела на меня полными слез глазами, ничего не спрашивая. Папа тоже молчал. «Прикоснешься к золоту и позовешь», — просто сказал Древний. Я молча кивнула. Когда выходила из дома бабушки Асаи, набрасывая теплый плащ на плечи, меня никто не проводил. Оно и к лучшему. Я подошла к столу, еще раз обняла бабушку и, не прощаясь, ушла ко все еще стоящему во дворе черному дракону. Жаль, мне абсолютно не у кого было спросить, как быстро дракон способен забыть Наире, но, учитывая все, что высказал сегодня Иренарн, для него будет лучше, если забудет. Для меня тоже. «Все?» — холодно осведомился главнокомандующий. Я кивнула. Вспышка.